Глава 10. Игры преступного мира. В наши дни работники служб социальной помощи все чаще работают совместно с судебными органами и в местах заключения, а сами работники этих учреждений становятся все более образованными. Однако им следует знать о том, какие игры используются в преступном мире и в тюрьме, и за ее пределами. В этот раздел включены игры «Полицейские воры» или «Казаки-разбойники», «Как отсюда выбраться» и «Надуем Джо». Первое. Полицейские и воры. Тезис. Поскольку большинство преступников ненавидят полицию, обманывая полицейских, они получают такое же или даже большее удовлетворение, чем от своей добычи. Преступление на уровне взрослого, с прописной буквы, это игры, разыгрываемые ради материальной выгоды. Но на уровне ребенка, с прописной буквы, главное — это возбуждение от погони, когда удается ускользнуть от преследователей или обмануть их. Любопытно отметить, что детским прототипом полицейских и воров служат не полицейские воры, а игра в прятки, в которой ребенок, которого нашли, испытывает сильную досаду. Это особенно ярко проявляется в игре с маленькими детьми. Если отец слишком легко их находит, игра не доставляет им никакого удовольствия. Но если отец хороший игрок, он знает, как ему себя вести. Он никак не может отыскать сына, пока малыш не подаст ему сигнал, крикнув, выронив что-нибудь или стукнув. Так он вынуждает отца отыскать его и хотя все равно демонстрирует досаду. Однако в этом случае он получает гораздо больше удовольствия из-за продлившегося напряжения. Если отец сдается, мальчик обычно испытывает не торжество, а разочарование. Поскольку удовольствие от того, что он прятался, сохраняется, дело, очевидно, не в этом. Разочаровало ребенка то, что его не нашли. Когда наступает очередь прятаться отцу, он знает, что не должен прятаться слишком искусно, но лишь настолько, насколько это остается забавным. Если отец умен, он будет выглядеть раздосадованным, когда его найдут. И вскоре становится очевидным, что главный выигрыш в этой игре — когда тебя находят. Поэтому прятки не развлечение, а настоящая игра. На социальном уровне это состязание умов, которое приносит наибольшее удовлетворение, когда взрослый каждого игрока делает все возможное. Однако на психологическом уровне прятки аналогичны навязанной азартной игре, в которой взрослый с прописной буквы Уайта должен проиграть, чтобы его ребенок с прописной буквы выиграл. Не быть найденным — это, в сущности, антитезис. У детей постарше тот, кто находит спрятавшегося в самом трудном месте, считается плохим игроком, потому что портит игру. Он отстранил ребенка с прописной буквы и превратил игру в процедуру взрослого с прописной буквы. Он не играет ради забавы. Такой игрок относится к тому же классу, что владелец казино или профессиональный преступник. Оба они действуют не ради забавы, а ради денег. Преступники делятся на два отчетливо различающихся типа. Те, кто совершает преступление ради выгоды, и те, кто преимущественно играет. А между ними довольно большая прослойка, которая может смещаться в обе стороны. Обязательный победитель — тот, кто добывает большие деньги, и ребенок с прописной буквы, которого на самом деле не хочет быть пойманным, обычно и не попадается. Он неприкасаем. Тюрьма не для него. С другой стороны, обязательный неудачник — тот, кто играет в полицейских и воров, П и В, редко добивается больших финансовых успехов. Исключение из этого правила – скорее происходит за счет удачи, чем мастерства. В конечном счете даже счастливчики кончают так, как требует их ребенок с прописной буквы.